Глава 8. Министр двора являлся персоной крайне влиятельной. Принадлежа к давним соратникам правящего монарха, граф Арджигара числился в списке его самых близких друзей, если у королей вообще таковые могут быть. Властью граф располагал немалой, хотя и редко, когда это показывал. У него хватало и иных возможностей. Разумеется, глава канцелярии был с ним знаком и достаточно близко. Еще бы. Деятельность его учреждения прямо пересекалась с интересами министра, и достаточно тесно, порой так и вообще было трудно понять, где кончается одно и начинается другое. Но делу это ничуть не вредило. Разве что требовались некоторые согласования. Однако граф Гара никогда не вызывал к себе главу канцелярии, вполне хватало еженедельных встреч во время доклада королю. Согласно занимаемой должности, министр двора там присутствовал и имел возможность увидеть всех руководителей министерств и ведомств. А вот сегодня... Нет, внешне все выглядело достаточно прилично и уважительно. Если вы сможете уделить мне несколько минут своего драгоценного времени, то я всегда буду рад вас видеть у себя в гостях. Приезжайте запросто после обеда, мы сможем встретиться в моем доме. Посыльный, доставивший это письмо, ожидал ответа, переминаясь с ноги на ногу. «Я буду», — кивнул граф, — «обязательно так и передай». И вот теперь, подъезжая к дому сановника, он размышлял об этом приглашении. Про то, что у министра есть дом, разумеется, знали очень многие, и даже видели крышу над забором и две невысокие башенки. Мало кто мог похвастаться, что хотя бы глазком заглянул за глухие ворота. Против ожидания там ничего особенного не оказалось. Небольшой дворик, хорошо ухоженный сад, посыпанные белым песком тропинки. «А такой песок у нас только с моря возят», — мелькнула в голове мысль. «И стоит он? Камнем проще все вымостить, и дешевле. Уже по этой маленькой детали многое можно было сказать о хозяине дома». Молчаливый слуга встретил гостя у ворот. Почтительно поклонился и, не произнеся ни слова, жестом попросил следовать за ним. В иное время граф был бы оскорблен таким приемом, в иное и в другом месте. Министр встретил гостя, приподнявшись из кресла и сделав приглашающий жест в сторону второго, которая стояла напротив хозяйского. «Присаживайтесь, мой друг. Прошу меня простить, но что-то спину прихватило. Хожу с трудом. Холодно на улице. Видимо, где-то и продуло. Надо быть внимательней к своему здоровью, граф. Я уже попросил прислать мне лекаря из гильдии. Там есть парочка неплохих. Хотите вина? Мне тут привезли очень даже недурственное кашайское. Только, прошу прощения, наливать вам придется самому. Я отослал слуг». Глава канцелярии это заметил сразу и понял, то, что будет сейчас сказано, не предназначается для чужих ушей. «Я с удовольствием поухаживаю и за вами, граф. Вино и впрямь оказалось очень даже неплохим, более того, вообще великолепным». «Понравилось?» — заметил реакцию гостя хозяин дома. «Я прикажу, чтобы вам положили в карету дюжину бутылок. Буду премного вам благодарен. И еще раз прошу прощения, но у меня есть к вам небольшой вопрос. Мне тут попалось на глаза одно имя, как его? А, Лекс Гор. Вы интересуетесь этим человеком? Интересно, и где же это имя тебе попалось? Все касаемо этого дела является тайной высшего порядка. Значит, где-то у меня в канцелярии сидит твой человек. Возможно, что и не один. Да, мы расследуем некоторые обстоятельства, к которым он причастен. Дело весьма мутное, и многое в нем пока непонятно. И все же... Вот ведь упрямец какой. Причем тут министерство двора? С каких это пор оно лезет в вопросы, касающиеся совершенно другого направления деятельности, промелькнула в голове мысль. Мы еще проводим расследование. А что такого могло заинтересовать ваше ведомство? Насколько я помню, вопросами подобного рода всегда занималась именно канцелярия. Ну и гильдия магов в той части, которая их касается. Не хочу показаться невежливым, граф, но существуют все-таки определенные правила. Но я и не вмешиваюсь в ваше расследование, — поднял вверх обе руки хозяин дома. Просто по-дружески интересуюсь. Мы имеем основание подозревать этого человека в том, что он не тот, за кого себя выдает. Более того, Он, может быть, как-то связан с недавним покушением на графа Рина, а это уже конкретно наша сфера деятельности. Покушение на наместника Его Величества — тяжкое преступление, и, прошу понять меня правильно, здесь существуют определенные ограничения. Арджигара покивал. «Понимаю. Но согласитесь, нас ведь это тоже не может не беспокоить. Сегодня граф Рина, а завтра...» «Не беспокойтесь, граф. Вот уж до этого-то точно не дойдет. Мы приняли все необходимые меры». «Вы уверены?» «Граф, ну вам ли не знать, что в подобных делах любая самоуверенность...» Министр вздохнул, приподнял правую руку и перевернул перстень на указательном пальце. Ранее он был повернут так, что можно было рассмотреть лишь его тыльную часть. «Опа! Печать повиновения!» «Чрезвычайно мощный артефакт, один из атрибутов королевской власти. Но как же так? Только король может носить этот перстень. Осталось только дождаться слов: «Повелеваю тебе рассказать мне все прямо и без утайки», и все. Отразить или рассеять это заклинание не может вообще никто. Заклятие такой силы не подвластно никакому магу, даже самому сильному. Да, подобное могущество можно использовать крайне редко, не более 2 раз в год, но тем не менее... Но хозяин дома не произнес никаких слов. Продемонстрировав перстень гостю, он перевернул его обратно. «Итак, как это понимать? То, что вопросы задаются от имени короля? А как иначе, ведь надеть этот перстень без ведома и разрешения владельца невозможно. Но тогда...» Глава канцелярии лихорадочно пытался найти ответ. «Ну, наше внимание было привлечено некоторыми непонятными обстоятельствами. Барон Эспин, который отвечает за безопасность графа...» «Я знаю, чем именно занимается сей уважаемый господин», — кивнул министр. «Да, так вот, он прислал нам отчет, внеочередной, ибо счел полученную информацию крайне важной. Это подробное изложение его бесед с упомянутым вами персонажем, тем самым кузнецом». Марон Делл облизал внезапно пересохшие губы. «Что я не разглядел? А ведь точно есть нечто, что потерялось за сухими строчками отчета. Наверняка министр тоже его прочел и увидел. Что же он там увидел?» «Так, беседы, понятно. И тот самый кузнец тогда рассказал о некоторых возможных вариантах совершения различных преступлений. С его слов, к такому надо быть готовым, чтобы правильно выработать нужные меры противодействия. Мы проанализировали эти сведения. Ни в одном источнике из тех, что нам доступны, разумеется, подобной информации не имеется. И почти сразу же после этого неизвестные произвели захват заложников, прямо как по написанному. В точном соответствии со словами этого Лекса Гора, следует ли удивляться тому, что он сам и разрушил данное мероприятие? Проявив незаурядную храбрость, лично ворвался в дом, где удерживали заложников, и освободил их». «И что же тут необычного и подозрительного? Человек проявил храбрость, тут награждать надо, а не наказывать, а вы его в камеру упрятали. Почему?» «Не так все просто», — покачал головой глава канцелярии. «Анализируя события, я пришел к выводу, что практически все действия по разгрому заговорщиков в той или иной степени направлялись именно этим человеком. Кузнец? Даже барон Эспин так ничего и не понял. А он весьма опытный человек, но даже и он ничего так и не увидел. А было на что смотреть? Так грамотно рассчитать и скоординировать удары по наемникам и штурм дома? Он за наковальней этому научился. Ни одной ошибки. А ведь этих наемников надо было предварительно собрать в одно место, подставить в качестве одного из руководителей человека, которому они, безусловно, доверяют, ибо эта преданность обеспечивалась взятием в заложники его семьи. Так он что, сознательно на это пошел? Да, ибо граф Рина лично пообещал ему, что семья будет в безопасности, и сдержал свое обещание. «Что ж», — пожал плечами собеседник, — «ваш Лекс Гор, человек слова, взялся и сделал». «Не так все просто», — усмехнулся Марон Делл, вновь обретя некоторую уверенность. «Как вам понравится тот факт, что он практически в одиночку и за свой счет организовал выступление отряда, который и нанес решающий удар по наемникам? Да, там хорошо поработала девушка-маг и городская стража, но решающую роль сыграли именно эти бойцы. И что самое интересное, из кого же был составлен этот отряд?» Арджигара заинтересованно наклонил голову на бок. Ну, надо полагать, из таких же наемников. А вот откуда у кузнеца на это деньги, это уже интересно. Ага, так ты не все мои письма прочитал, — внутренне усмехнулся глава канцелярии. Что ж, это дает мне кое-какие преимущества. Отряд был сформирован из изгоев-рудокопов. За последние 100 лет я не припоминаю ни одного случая, чтобы изгоев вообще хоть как-то использовали в качестве бойцов. Вообще нигде. Но в этом, как оказалось, есть и свои козыри. Их не видно в магическом плане, в том смысле, что никто не ощущает от них опасности, а их немалая физическая сила в сочетании с тяжелыми топорами и мощными луками оказалась решающим аргументом в ближнем бою. Да, барон из Спины это оценил потом, и граф щедро вознаградил неожиданных помощников, но кто-то же додумался до этого. Это был ваш кузнец. Да, и он это подтвердил. Собеседник задумчиво покивал. И вы пришли к выводу, что подобное сочетание столь разных качеств у подозрительного человека может стать очень опасным, как и он сам. Он непредсказуем и трудно контролируется. Да, может быть полезным, но может быть и опасным. Я не могу рисковать. Это все? А вот тут я что-то упустил, снова мелькнула мысль. Граф изменил тон. Я что-то не сказал, а он хотел это услышать. Да, я так и предполагал. Министр протянул руку и налил себе вина. У вас пустой бокал. Не зевайте, я ведь и один все вполне выпить могу. Точно, есть у него что-то за пазухой. Но что? Это не какая-то мелочь. Персона такого ранга не станет тратить драгоценное время на пустяковые придирки. В принципе, любезный Марон, вы все сделали правильно. Для рядового чиновника, так даже и с избытком. Но ведь мы с вами далеко не рядовые исполнители. Ведь так? Оставалось только кивнуть, не спорить же с министром по этому поводу. Вы верно отметили некоторые труднообъяснимые моменты, и решение об изоляции этого кузнеца тоже вполне своевременное, да. Граф отпил из бокала и, с сожалением, поставил его на стол. Но как вы объясните присутствие зеркала? Откуда оно у этого человека? Он не помнит? Не хочет вспоминать. Так вернее, вам не кажется? Ему задавали эти вопросы неоднократно, но ответ всегда был одинаков. Вы не солдат. Но я попробую объяснить. Когда башмачник приносит вам новые ботинки, как долго они натирают вам ногу? Недолго, ведь есть специальное заклятие. Для зеркала оно тоже существует. Не знал. Любой солдат скажет вам, что новый доспех тоже требует подгонки и далеко не сразу садится по фигуре хозяина. Глава канцелярии только плечами пожал. «Возможно, не стану с вами спорить. Поверьте, это именно так. Все, кто описывал этого вашего кузнеца, сошлись на том, что доспех сидит на нем, как вторая кожа. Ничто ничему не мешает». «Интересно, а кто же его описывал-то? В моих бумагах об этом почти ничего не упоминается. Пару раз, может быть, да и то мельком». «Готов с этим согласиться. Наверное, вашим специалистам это действительно ближе. Не сомневайтесь, так и есть. Зеркало невозможно подогнать по фигуре магии. И если наши наблюдатели правы, а они правы, то Лекс Гор носит эти доспехи достаточно давно». Министр улыбнулся. «Вопрос. Кто в королевстве может себе позволить такую роскошь? Вы? Сомневаюсь». «Я могу, но не стану, ибо это не является для меня первоочередной задачей. У меня нет необходимости отстаивать свои интересы с оружием в руках. А гильдия достаточно ревностно относится к исполнению своих обязанностей. Дворец надежно охраняется магами. Этот дом, кстати говоря, тоже». «Ну, я не анализировал. Наверное, можно отыскать таких достаточно обеспеченных людей, и это вам ничего не даст. Вы уж поверьте, но есть и иной подход. Кто в последние 20-30 лет вообще показывался на людях в таких доспехах?» Министр снова улыбнулся и покачал головой. «Не знаете. Не трудитесь, я вам назову это имя. Герцогиня Эсте Сан-Ром». Марон Дел нахмурился. «Герцогство Сан-Ром. богатое и практически независимое от воли монарха образование. В свое время его правители немало сделали для королевства и поэтому вполне заслуженно пользовались многочисленными привилегиями. Их доходы вполне позволяли одеть в такие доспехи не только герцогиню, но и весь ее конвой. На данной территории власть монарха, разумеется, признавали, да только работать там так, как это происходило в других провинциях, лучше было даже и не пробовать. А те, кто упорно не способны были это понять, в скорости лишались любых способностей к пониманию чего бы то ни было вообще, ибо мыслить отрубленной головой еще пока никому не удалось. Понятное дело, что все эти случаи являлись следствием нападений всевозможных разбойников. Их вообще повсюду хватало. Герцогство изъявляло сожаление и просило о скорейшей присылке нового королевского чиновника. Только из канцелярии туда направляли уже третьего советника. Но герцогиня и кузнец, право слово... Министр поджал губы. Да, я был лучшего мнения о тех, кто должен прийти к нам на помощь. «Хорошо, начнем сначала. Что конкретно сделал этот ваш кузнец с момента попадания в поле вашего зрения? Помимо того, что вы мне изложили, и о чем я и сам знаю?» «Интересно, а о чем ты знаешь?» — мелькнула в голове у Марона Делла вредная мысль. «И откуда?» «Не трудитесь», — отмахнулся хозяин дома. «Я вам скажу. Первое и основное — он привлекал к себе внимание». Своими нелогичными поступками, непонятным поведением и прочими подвигами. Ну, возможно, и что с того? Зачем? Для того, чтобы ваше ведомство обратило на него внимание. Что ж, он этого достиг. Вы его заметили и пригласили в столицу. Мне ли вам пояснять о некоторых особенностях магической защиты у въездных ворот? Тот, кто не имеет права или не приглашен специально, персональным либо групповым вызовом, моментально будет замечен дежурным магом со всеми вытекающими последствиями. Допустим. Да, он приехал, что он мог этим выиграть? Беда в том, мой друг, — покачал головой министр, — что вы обращали внимание совсем не на то. Хорошо, — согласился глава канцелярии, — на что же я должен был обратить внимание? На зеркало и задать себе резонный вопрос. Кто мог заказать себе такую вещь? Даже его величество, и тот не может похвастаться такими доспехами. А уж кто-кто, но он мог бы себе позволить, но в королевской оружейной их нет. И кто же мог себе позволить такую роскошь? А кто уже имеет такие доспехи? Марона Делла прошиб холодный пот. «Вы имеете в виду герцогство, точнее, герцога Санром, молодого, и ему сейчас примерно столько же лет, как и этому вашему кузнецу, который, к тому же, куда-то внезапно пропал». Глава канцелярии никак не мог свести свои мысли воедино. «Простите, граф, но я не понимаю вас. Так вы были тогда еще молоды и всего могли не знать, но архивы королевского двора... «Кто мешал вам туда заглянуть?» Министр встал и, жестом попросив гостя оставаться на месте, прошелся по беседке. «Вы, должно быть, не знаете всех подробностей мятежа Абарона Зери. А это одна из самых трагических страниц нашей истории. После смерти короля Бакара I, не оставившего прямого наследника, в королевстве вспыхнула междоусобная война». И надо сказать, что мятежники, возглавляемые принцем Абароном, имели все шансы на победу. Его величество, тогда еще принц Геор, один из многих принцев, располагал весьма скромными силами, а вот герцог Палу Санром, тоже, кстати, имевший все основания претендовать на трон, имел достаточно мощную и хорошо обученную армию. Тогда они договорились о союзе. Булькнуло вино, наливаемое в бокал. Принц Абарон, несмотря на то, что имел весьма значительный перевес в боевых магах, тем не менее проиграл решающее сражение. И тогда союзники разделились. Принц Геор со своим войском занял столицу, и гильдия магов Этерны предоставила ему существенную помощь. А вот герцог отправился в погоню за войском мятежников, догнал его и на голову разбил. Принц Абаран пал, и его тело было найдено под кучей мертвых тел. Марондел вздохнул, ему приходилось кое-что об этом слышать, но ведь граф тогда сопровождал будущего короля и все это видел своими глазами. Очевидец вдвойне ценно. «Да», — министр грузно опустился в кресло. «Герцог въехал в столицу и был встречен как победитель, каковым, собственно говоря, и являлся. Чего уж тут скромничать. Успехи принца были весьма скромными. Тогда и состоялся совет, на котором впервые встал вопрос о правах на престол. Но почему?» — удивился глава канцелярии. «Ведь принц Георг являлся одним из принцев, и не более того. Он не был прямым наследником почившего короля, а род Санромов ранее 100 лет правил этим королевством. Это помнили многие». Министр поставил на стол опустевший бокал. «Собственно, это предложил герцог. Решить вопрос в честном поединке на мечах, без магии и всего прочего. Принц принял вызов, а что ему оставалось делать? Хотя никаких сомнений в исходе боя ни у кого не было, преимущество герцога было слишком очевидным, но поединка так и не произошло. Палу Санром скоропостижно скончался в ночь перед схваткой, а его жена покинула Этерну в ту же ночь, увозя тело мужа с собой. Вот тогда на ней и увидели зеркало». Марондел машинально кивнул. «Раз в год, в дату коронации, каждый достаточно знатный дворянин имеет право бросить вызов даже и королю. Другой вопрос, что его величество имеет полное право этот вызов отвергнуть. И будет прав. Ибо скрестить мечи в подобном поединке могут лишь равные». «А кто у нас ровня королю?» — наклонил голову граф. «Герцог?» «Он и только он. Молодого Санрома не видели уже давно, более 2 лет. По слухам, он болен и на людях не показывается. А есть его портрет?» «В юношеские года. Даже ленную присягу приезжала приносить его мать ввиду болезни сына. Уж вы-то должны знать, что такое разрешено. И вы полагаете, что этот кузнец...» «Я не знаю. Опознать его здесь некому. Но мы не можем допустить такого случая. Кем бы он ни был, он опасен. И значительно более того, нежели вы полагаете. Дело в том, что вызов, брошенный более 30 лет назад, был принят нашим королем. То, что поединок не состоялся, ничего не меняет. Сам ли герцог, его сын или наследник, любой из них может потребовать поединка, и король не сможет отказать. И, как вы полагаете, мой друг, кто выйдет победителем? Его величество не молод, и наследников мужского пола у него нет. Кто поднимет меч в защиту короля? Защитник? Можно ведь выставить защитника. А герцог может его не принять. Закон и такое вполне допускает, — покачал головой министр двора. Но у герцога, даже если и допустить, что это он, здесь нет сторонников. «Вы так полагаете?» — усмехнулся граф. «Да ему достаточно будет просто выйти на улицу и назваться. Уже к вечеру у него будет полк, а то и более. Я-то знаю, все эти годы мы наблюдали за герцогиней. Она ничего не позабыла. Мы все время подсознательно ждали удара из могилы, и вот, похоже, он и приближается». «Что ж», — внезапно успокоился глава канцелярии, — «в таком случае, граф, могу вас успокоить, удара не произойдет». Министр вопросительно приподнял бровь. «Человек, именующий себя Лексом Гором, был арестован по моему приказу, до выяснения, ну, вы же понимаете, и заключен под стражу в городской тюрьме. Там есть отдельная башня, специально для таких случаев. Сторожевые заклятия препятствуют любой попытке хоть что-нибудь оттуда передать на волю. Все спутники этого человека находятся под постоянным наблюдением. Ничего подозрительного не выявлено». «Хорошо. Но это не совсем... Прошу простить, граф, что прерываю вашу речь. Час назад я с ним виделся, беседа была достаточно интересной, и именно поэтому уже от ваших ворот я направил в тюрьму своих телохранителей с несколько специфическим приказом. Лекс Гор не увидит рассвета». Граф Гара уважительно покивал. «Что ж, Если так, то я рад, что ошибся в своих оценках. С некоторыми из молодых людей, оказывается, вполне можно иметь дело. Но, мой друг, остается лишь дождаться доклада ваших людей, после чего я с удовольствием разопью с вами еще одну бутылку этого прекрасного напитка». Увы, бутылка так и осталась стоять на столике, ибо в скорости прибывшие телохранители главы канцелярии принесли крайне неутешительную весть. Камера, в которой содержался кузнец, пуста. Заперта снаружи, никакие сторожевые и защитные заклятия не сработали, но внутри никого не оказалось, из тюрьмы никто не выходил, надзиратели ничего не видели и не слышали. Пленник таинственным образом исчез.